Первое. Глубоко взволновали русскую эмиграцию доклады Петерима Сорокина. Корреспондент газеты «За свободу» пишет, что в Праге эти речи произвели ошеломляющее, паническое впечатление. Да, есть от чего впасть в панику. Там, внутри, не раз охватывало нас за это время паническое состояние. И вовсе не личные ужасы придавливали больнее всего. А вот это сознание, что в огне разложения горит что-то основное, сгорает душа народа, искажается уродливой гримасой лик человеческий. Это сознание было мучительно, оно придавливало, принижало дух. Первые годы некогда было всматриваться в глубину процесса. Во-первых, била по нервам гражданская война и ее эпизоды. Во-вторых, тогда было очень немного прозорливых людей, которые считали бы поход большевиков на Россию длительным. Большинство думало иначе, тяжко, страшно, но не прочно, приходяще. Разве может такая уродливость истории быть длительной? Оказалось, очень длительной. Большинству, миллионам русских людей, не могущих исчезнуть, бежать, скрыться, пришлось приспосабляться, пришлось ради сохранения жизни и возможности существования сломить себя, откинуть в сторону свои симпатии, привычки, потребности и подчиниться неумолимому, неизбежному. Лишь немногие люди, единицы, какими-то судьбами сумели оградить свою независимость. Остальные подвергнулись не только внешней, но и внутренней трансформации. Многие люди стали неузнаваемы. Если прибавить к этому, что этот процесс трансформации задевал не отдельные кусочки психологического и бытового уклада, что он был всесторонним, всеобъемлющим, то произведенные им глубокие перемены станут очевидными. Совсем, однако, другой вопрос, можно ли уже теперь, сейчас, суммировать, делать выводы о нравственном и умственном состоянии современной России, как это делает Петерим Сорокин. Думаю, что в такой категорической форме, с какой решается это делать он, такие обобщения преждевременны. Покойный Кропоткин писал: «Занимаюсь этикой. Уверен, что усилия отдельного человека сейчас ничего не значит. Встряска масс огромна, индивидуальная масса еще не выявилась», цитирую по памяти. Совершенно верно. Встряска масс колоссальна. Но еще ничего нет кристаллизовавшегося, того индивидуального, что дает определенность личности, группе, партии, классу. А без этого индивидуального, всего того особенного, что отложится в переживаниях масс как результат революции и что можно уже будет принимать как данное, как слагаемое, трудно делать широкие обобщения. Видя только оболочку, нельзя говорить о том, что там, внутри. Как свидетельница могу сказать, что эта тенденциозность живущих в России оскорбляет и возмущает. У нас и так моря горести, зачем же еще прикрашивать, преувеличивать? Такие речи после чтения заграничной информации можно услышать нередко. Помню, как-то приехал из-за границы Бирюков. Его выслали тогда из Швейцарии. За что, спрашиваем? За то, говорит он, что я резко протестовал на митинге против одного докладчика. Понимаете, он рассказывал, что большевики, борясь с религиозными заблуждениями, в одном из монастырей зарезали архимандрита-настоятеля, изрубили его, сделали котлеты и заставили монахов их съесть. Я и кричал: «Неправда, неправда, этого не было, не было!» А когда я вышел с митинга, многие из русских не подавали мне руки, как защитнику большевиков. Я не знаю, за что выслали из Швейцарии Бирюкова, но совершенно уверена, что из архимандрита большевики котлет не делали и монахов ими не кормили. В другой раз член английской делегации, доктор Гест, посетивший общественную организацию «Лигу спасения детей», спросил меня: «А правда ли, что в большевистских детских приютах родится очень много детей?» Сначала мы, члены правления Лиги, даже не поняли, каких детей, у кого, переспрашиваем. В Англии, — отвечает доктор Гест, — одна русская читала доклад о России. В нем она говорила, что все дети в приютах сплошь заражены сифилисом, и что у них, у детей, благодаря этому, что в приютах содержатся мальчики и девочки вместе, родится преждевременно много детей. Мы спросили доктора Геста, госпожу Сноуден и госпожу Банфилд, как фамилия этой докладчицы, но никто из них ее не помнил. Мы постарались им объяснить, как обстоит дело на самом деле. Мне кажется, что привкус этих легенд о большевизме есть и в докладах Петерима Сорокина. Перейдем, однако, к фактам.